без труда. Само все вылетело. Уж очень она разобиделась, еще потому, что поверила в дружбу с Лиской. Лиска хотела почище ей ответить, но решила, что не стоит еще тратиться. Она и так потратилась. Рассказала этой дуре все. Амаретта принесла, хотела поторчать здесь, побазарить, а Катька как с цепи сорвалась. И, решив так, Лиска бросила на Катьку уничтожающий взгляд, который та поняла и еще более почувствовала себя униженной, и сказала: «Вот уж ты-то мне совершенно не нужна!» И ушла, оставив амаретто и сигареты. Нарочно. Пусть увидит, что Лиске наплевать на это барахло, из-за которого, наверное, ее папаша штаны промочит. Хлопнула дверью и понеслась в большую дачу, легкая, быстроногая, снявшая с себя транс и стресс рассказом, пусть коротким, Катьке о Сандрике. А в большой даче за накрытым и сервированным столом лопалось терпение. У всех сидящих, жующих, перекидывающихся незначащими словами. В сиденьях торчало столько игл, что они не давали покоя из-за Наташи. А она, средоточие всех их жажд, со своей стриженной золотистой головкой, в невообразимо скромном и вместе с тем совершенно неописуемом платье-коктейль серовато-лиловых тонов с одним единственным украшением, массивным серебряным витым браслетом, на который Алиса смотрела глазом сороки, сидела, спокойно попивая что-то. Вот она, дипшкола, когда пригодилась. Она рассказывала, кому интересно, это никому не было интересно, как прелестно украшен тот европейский город, откуда она прибыла, к Рождеству. Несколько, правда, затрепыхался огонек интереса, когда Наташа сказала, что подарки она ранним утром положит под ель. Но затрепыхался интерес только у двух особей – Алисы и Лиски, которая успела прибежать до разбора стола. Кто же чего хотел от нее? Все. Многого. Алиса вся горела, чтобы поскорее остаться наедине с Наташей и выяснить, конечно, в милейшем разговоре о Сандрике и всем том. Она, безусловно, верила Светлане, но узнать из первых рук – райское наслаждение, как говорится в одной американской рекламе о двух шоколадках Баунти, похожих на какашки. Но тут-то были не какашки, а может и они, но покрупнее. Затем Алиса хотела обсмотреть гардероб и, естественно, зная Наташин характер, кое-что оттуда поиметь. И главное, Алиса собиралась замолвить словцо за своего нескладеху сына. Уж если и не соединение их судеб, так сказать, на что она по правде уже не очень рассчитывала, то хотя бы устройство его на работу в посольство. Неужели посол не может взять на работу кого захочет, а кого захочет выгнать? Алиса себе такого представить не могла. Светлана была в полуобмороке от того, что она еще никак не предупредила Наташу о своей версии, и та может проколоться в любом разговоре. Ей было необходимо прямо из-за стола увести дочь куда-нибудь в укромное местечко и покаяться. Хотя почему покаяться? Наташка вон не кается, а сидит милейшей светской дамой, изнеженной, холеной и абсолютно спокойной.